Глава 5. Все ли у меня в порядке? Ах, да! Я же не доктор, хотя и держусь бодрячком, что не скажешь о трех кучках пепла на полу. Они были в несколько аморфном состоянии. Надо будет потом на них ногой наступить, чтобы состояние перешло в подавленное. Я вспомнил о возможной камере под потолком. Если сейчас ничего не предпринять, то наверняка дверь начнут ломать. С другой стороны, если там камера, то ее все равно вынесут. А заодно и меня отсюда вперед ногами. Оставалось только надеяться на то, что снаружи и за экраном находятся разные люди. У нас же, как обычно, разные службы между собой не контактируют. Так может и здесь так. «Помогите!» — крикнул я, постаравшись придать голосу особую жалостливость. «Тут систему закоротило!» «Электрик требуется!» «И заодно уборщица, чтобы смести мусор в совочек и выбросить куда-нибудь в урну. А лучше аппетитная домработница в коротенькой пышной юбочке с белой оторочкой. Я представил, как она наклоняется и сметает своим пипедастром жирный пепел в совочек, сверкая у меня перед носом шелковыми трусиками. Черт! Все-таки у меня давно девушки не было. То-то я на Ленку запал». При воспоминании о яхте накатила тоска. Нет, не поймите неправильно, тут было весело, но иногда хочется чего-то попроще. В дверь ударили, словно тараном. Они там что, не могут ключом ее открыть? Ах да, я же замок расплавил. «Помогите!» — снова завопил я, надеясь, что они ускорятся. Нельзя было долго ждать. Службы, они, конечно, не взаимодействуют, но рано или поздно разберутся, что к чему. Вот только не факт, что за дверью меня уже не будет ждать с распростертыми объятиями очередной начальник со стабильным даром. Тогда и мой, точно первый ранг, ничем не поможет. Дверь выгнулась вовнутрь. Покраснела, что школьница, первый раз увидевшая кино для взрослых, и отекла расплавленным железом в гаснущих сиреневых искрах. На пороге возник охранник в черном и ошарашенно осмотрел комнату. «Что тут случилось? Где доктор?» «А он того. Убег». «Не знаю, зачем я это сказал». «Как убег? Дверь же была закрыта». «Да, похоже, умом тут охранники не отличались». «Я хотел сказать, был, да весь вышел». Поправился я. «Ты мне зубы-то не заговаривай». — рыкнул охранник. — А ты, дебил, глянь на пол! Кристаллом их убило! Какой-то косяк у вас тут с проводкой! Шибануло их сиреневым, и поминай, как звали! До охранника, наконец, дошла вся ирония моих слов. По крайней мере, я решил думать именно так. Потому что на дебила он даже не отреагировал. Уставился на три кучки черного пепла и замер. Завис, что ли? Я поднялся, сделал шаг к мужику в черном и помахал рукой у него перед носом. «Не двигаться! Руки за голову!» Непознавато ли спохватился. Тем не менее, я не стал сопротивляться, чинно-мирно заложил руки за голову и постарался выглянуть за дверь. Если те, что могли смотреть в камеру, все видели, то с минуты на минуту в дверях появится начальник и поставит всех к стенке. Но время шло, а никого подобного не появлялось. Пришел еще один охранник и стал о чем-то тихо переговариваться с первым. Меня отвели в угол и поставили туда лицом к стене. Да, я плохой мальчик, но что поделаешь. «Отведи этого в барак, нечего ему тут торчать», — распорядился охранник, что пришел позже. «Потом с ним разберемся». «В какой именно барак вести-то?» «По разнарядке должен быть четвертым». Дебилушка как-то недоверчиво глянул на своего коллегу. Ох, что-то не нравилось мне в его взгляде. Неужели в четвертом бараке даже девчонок не будет? А когда распоряжение такое было? Поинтересовался мой сопровождающий уже в дверях, когда выталкивал меня в холл от коридора. Сегодня изменения вышли уже после прибытия. Ага, ясно, пробормотал охранник. Давай, шевелись. Второе — это уже мне. Я встал в дверях, вслушиваясь в разговор. Значит, сегодня что-то поменяли. Неужели у моих дружков из будки тут есть покровители? Я почти был уверен, что окажусь с ними в одном бараке. Не зря же меня бугай с пальцами-сосисками стращал. Ты б на него хоть наручники надел? Или так по территории везти собрался? Да куда он нахрен денется? Смотри сам, весьма пофигистично ответил остающийся. Слушай, а что там в четвертом бараке? Спросил я у охранника, пока мы шли по коридору, выбивая гулкое эхо из промерзшего насквозь металлического пола. Там рецидивисты и организованная преступность. После некоторой паузы ответил сопровождающий. Так меня ж первый раз взяли, начальник. Непорядок это. Мне хотелось самому рассмеяться от своих слов, но я сдержался, стоило только охраннику тяжело вздохнуть. Каким бы тормозом он ни был, а похоже, что-то человеческое оказалось ему не чуждо. «Вот и я о том же подумал», — произнес охранник. «Похоже, придется опять полы в душевой оттирать». «Твою ж мать! Но почему, едва я решил, что в человеке есть хоть капля совести, как он в мгновение ока убеждает меня в обратном? Не человеческое ему не чуждо, а полы оттирать моему дебилушке не хочется. Да и черт с ним». Думал, не стану при случае по башке бить, и так ущербный, но теперь уж сам напросился. Я украдкой оглянулся, запоминая неотягощенное интеллектом лицо. Пока из всех тут встреченных, разве что начальник был более-менее адекватным. Вот с ним я был готов иметь дела. Жаль, что он лишь конвоир. На улице крепчал мороз. Облако пара вырвалось из моих легких и тут же растворилось. Странно. Вокруг нас вода подо льдом, а воздух, похоже, сухой. Я осторожно вдохнул, стараясь не переохладить горло. Что-то я сильно сомневался, что заключенных станут лечить от ангины. Не сильный, но обидный тычок в спину последовал, едва я сбавил шаг, стараясь осмотреться. Мне было интересно, как тут что устроено, да и побег стоило продумать. Не думаете же вы, что я тут собрался лямку тянуть? Сперва стоило приглядеться к персоналу. Как правило, человеческий фактор — самый надежный помощник в таких делах. Если мне тайные наблюдатели не выпишут белый билет, то придется разбираться самому. Но вот, кстати, а что они со мной сделают? По коротким обрывкам разговоров из тех, что я успел услышать за время пребывания в этом мире, выходило так, что дар — штука редкая. Не могут же они здесь разбрасываться направо и налево одаренными. Это значит, либо какая-нибудь особая шарашка, как в кино про мутантов, либо перевербовка в местные вояки. Не зря же начальник так гордился своим родом, где трое обладали даром. Ни то, ни другое меня не устраивало. Я птица вольная. Пожалуй, в клетке петь не смогу, а значит, для меня один путь — бежать. Вот этим сейчас и стоит озаботиться. На входе в барак оказался небольшой тамбур. Эта клетушка, а точнее герметичная комната, годилась как для перехода от замороженного состояния к слегка теплому, так и для всевозможных дезинфекций. Да и регулировать скорость входа-выхода было проще. Никакой тебе толпы, ломящейся в узкие двери при пожаре. Случись такое, зэки сгорят тут нафиг. Или вынесут сегмент стены, если получится. Вопреки моим ожиданиям, стены тут были не каменные, и не металлические. Многослойный сэндвич, похоже, покрытый пластиком изнутри. Снаружи стилизованный под камень. Именно за каменные постройки я принял это строение изначально. Интересный мир, ничего не скажешь. Тамбур представлял собой этакую капсулу со слегка закругленными краями. Прозрачные стенки позволяли контролировать находящегося в ней человека. Охранник впихнул меня внутрь, и скользнувшая из стены на место дверь с легким шипением отсекла меня от внешнего мира. Такой внутренний мир. Первый раз отсекли внешними воротами, от чего-то скрипучими. Второй раз уже в бараке. Тут дверь тоже, кстати, оказалась металлической, с ребрами усиления и весьма толстая. «Пройди вперед и положи руки на светящиеся круги», — требовательно произнес громкоговоритель под потолком. Отсюда никого видно не было. Стекла казались почти зеркальными. Но я был уверен, что с той стороны они меня прекрасно разглядят. Я выставил средние пальцы и покрутил руками, демонстрируя свое пренебрежение к правилам во все окна. Под потолком что-то загудело, и сиреневый луч ударил мне в плечо. Я шикнул и потер кожу. Громкоговоритель разразился смехом. «Все с вами ясно, мелкие начальнички, дорвавшиеся до власти». «Положи руки на круги», — повторил голос, — «не заставляй мощность увеличивать». Я подумал, что увеличение мощности не факт, что будет на руку придуркам за стеклом, особенно если учесть, что произошло в комнате для дознания, но говорить ничего не стал. Сейчас я был за стеклом, видимый всем желающим, при этом совершенно не представлял, где находится мой мучитель. Так что дергаться смысла не было. Я положил руки на светящиеся круги, почувствовав себя Брюсом Уиллисом в оранжевой майке. И снова. Почему бушлаты серые? Не видно же в ледяной пустыне. Вот наряд Корбина Далласа смотрелся бы тут вполне зрелищно. Правда, недолго. Быстро бы замерз тот, кто его нацепит. «Вот и отлично!» — выдохнул громкоговоритель. «Так и веди себя дальше. Будешь послушным, будет меньше проблем». «Ага, у вас может быть. А мне сейчас надо быть как можно жестче, раз уж с бандами да с рецидивистами в один барак попал». Я почувствовал какой-то острый химический запах, и мне захотелось чихнуть. Нос зачесался так, будто у меня аллергия на арахис, а я сожрал целый Сникерс. Я оторвал ладонь от стены и почесал нос. «Не двигаться!» — взревел под потолком динамик. «Еще одно движение, и получишь разряд!» Я хотел было ответить, но передумал. В конце концов, немногословный и загадочный — это тоже вариант брутального образа. А зная себя, наговорить лишнего я всегда успею. Проверка и дезинфекция закончились, и дверь, ведущая в барак, скользнула в сторону. В тамбуре было светло, а в бараке царил полумрак. Я бы даже сказал, было довольно темно. Как они тут заключенных-то высматривают? Неужели приборы ночного видения? Я шагнул внутрь, и дверь мгновенно перекрыла проход в тамбур. Все, я был в новой среде. Тут стоило быть осторожным. Кроме меня тут были и другие хищники. Глаза немного привыкли к темноте, и я стал лучше различать окружающие меня предметы. «Изоляция корпуса снята», — оповестил голос из-под потолка. Тот же самый, что разговаривал со мной в тамбуре. «Значит, пока меня сюда помещали, все остальные должны были стоять по стойке смирно и не дергаться? Опасаются, что кто-то выскочит через тамбур? Да там дверь такая, что хрен выломаешь. Излишняя предосторожность? Возможно». Барак был небольшим. Снаружи он мне казался значительно больше. Видимо, вдоль внешних стен шли служебные коридоры и комнаты. Основное же помещение для содержания заключенных оказалось около 200 квадратных метров. Без перегородок, с тремя установленными у короткой стены умывальниками и тремя открытыми же чашами Генуэ. Не знаю, как они называются тут, а как у нас, я знал. Много лет назад, когда я только начинал свою профессиональную деятельность, мы производили их на заводе. Этакая чугунная чаша, на которой садятся, когда хотят справить нужду. А попросту — напольный унитаз. У противоположной стены стояли нары. Двухэтажные, все как полагается. В студенчестве мы такие называли мамонтами. 10 коротких рядов, по 2 мамонта рядом — упирающиеся торцами в стену. Итого, я быстро прикинул, 40 человек, точнее зэков. По центру комнаты свободная зона, длинный стол, низкие лавки, все прикручено к полу. Наверняка где-то еще были деревянные игрушки, прибитые гвоздями. Все как в нашем счастливом детстве. А еще тут отвратительно воняло толчком. Если в помещении и была вентиляция, то она совершенно не справлялась с порученными ей обязанностями. Я усмехнулся своим мыслям. И здесь мне предстояло знакомиться с новым чудесным миром. Да, не такого я ожидал от попадания в неизвестный мир. Хотелось радостных походов по невообразимо большим городам, новых впечатлений от неизвестных технологий, новых раскрепощенных девчонок, что после устаревания пуританской морали сами бы запрыгивали на меня прямо на улице. Ну ладно, пусть не на улице, но все же. А тут дурацкая снегурка, серые бушлаты, допрос и отвратительный гостиничный комплекс. Где отели в 5 звезд? Хотя что уж я так. Наверняка в этом мире есть они. Вот только до них нужно добраться. А для начала стоило бы выбраться отсюда. «Че встал? Барака никогда не видел?» Раздалось со стороны нар. Я повернул голову на звук голоса. Коренастый, невысокий, но с каким-то по-детски наивным лицом. Неужели таким может быть рецидивист? Или это член банды? Какой? Любителей бесплатного проезда на каруселях? Че молчишь? С тобой пахан разговаривает. Я, конечно, никогда не был на зоне. Но что-то мне подсказывало, что это чучело тут не главный. Бросив взгляд на остальных постояльцев, я заметил, что все стоят рядом с кроватями, и лишь один сидит. Центральный ряд слева, на ближней от стены койки. Суровый, судя по всему, высокий мужик с очень фактурным лицом. Он упирался локтями в колени, а кистями подпирал подбородок. Смотрел на меня изучающе, но молча. Передай пахану, что мне нужно выбрать место и отдохнуть. Потом можем поговорить. «Да как ты смеешь так разговаривать со старшими?» — взвизгнуло чучело. «Ну вот опять началось. То Снегурка вопит, что я не смею, то теперь какой-то отморозок делает то же самое. Надоело уже. Где уважение к правам человека? Взять его и поставить на колени!» Все таким же фальцетом заорал коренастый. «Теперь еще и на колени. Да хрен вам!» Я приготовился и сосредоточился. Нужно вспомнить ощущение, когда я смог шарахнуть молнией. Говорят, если хочешь вернуться в какое-то состояние, нужно досконально вспомнить все, что тебя окружало в тот момент, и свои ощущения. Даже то, как чувствовала себя левая пятка за секунду до этого. Таких подробностей я, конечно, не помнил, но концентрацию усилил. А заодно встал в стойку. Я не боец, но фильмы про спорт смотрел. Как назло, с организмом ничего не происходило. Предвестников того, что вот-вот проснется внутренний Пикачу, не возникало. Правда, из зэков тоже никто не ринулся меня хватать и ставить на колени. Серьезные мужики тихо стояли и смотрели на меня, изучая. Лишь коренастый, с детским лицом, самолично попер на меня. Вот уж точно не пахан. Не стал бы такой человек руки марать. Приказал бы, и меня повязали. Точнее, постарались бы. Коренастый подскочил и попытался ударить. Медленный он какой-то. На улице драка не чета спорту на ринге. Нет там такого, что провел серию, отошел в оборону, готовишься к следующей. На улице, если смог кого-то достать ударом, а тот упал, бей пока можешь. Потом всякое бывает. Я легко увернулся от выпада коренастого и выбросил правый кулак вперед. На молнию я особо не рассчитывал, ощущения были не те. Но и прямой в голову, если пройдет, то противник может и потеряться. Попал в нос. Брызнула кровь, и коренастый схватился за лицо. А что я? Инстинкты сработали как надо. Пусть опыт драки небольшой, но он был. Готовый к тому, что мне в любой момент может прилететь со стороны, я ломанулся вперед. Удар, еще удар. Оба в голову. Второй вскользь задел висок, и коренастый пошатнулся. Толчок, падение и всем весом на противника. Повалил и успел хорошо попасть еще трижды, прежде чем почувствовал боль в затылке, и меня повело. Я все еще фигачил кулаками, и несколько ударов даже достигли цели, но меня уже подхватили под руки и вздернули вверх. Горизонт еще качался, а я старался вывернуться и содануть кого-нибудь, кто был рядом. Вокруг меня не было друзей, и бить можно было не раздумывая. Хотя в драках бывало и своим доставалось. А тут просто лафа. Куда ни ударь, в своего не попадешь. Останавливаться нельзя. Если сейчас уронят, то считай, фиг встанешь. Но ронять меня не стали. Вместо этого оттолкнули от коренастого, валяющегося на полу, и встали между нами. Кто-то стал приводить в чувство лжепахана. Меня же не трогали, но смотрели с настороженностью. И, кажется, я заметил во взгляде некоторую опаску, что мне и требовалось. Из-за спины бугаев, что отгораживали меня от остальных, вдруг показался знакомый силуэт умника. Я сразу его узнал, а, увидев расквашенный нос, убедился, что не ошибся. «О!» — произнес умник. «А это и есть наш шпион. Это я про него рассказывал», произнес он и повернулся к пахану, сидящему на кровати. Тот лишь скривил морду и тяжело вздохнул. «Что, товарищ, инкогнито твое раскрыто? Ну так я и не велся на то чучело, что пыталось с тобой притворяться». Огромный жлоб встал с кровати, почесал на ходу задницу и направился ко мне. Шел он медленно, так, чтобы показать: «Я вас ни во что не ставлю. Это вам надо, чтобы я подошел так, что буду идти, еле ноги переставляя». Не нравились мне такие. Слишком много гонора. Жлоб сделал несколько шагов ко мне. Я смотрел на него и ждал, что в кончиках пальцев начнет покалывать, но чертов Пикачу прижал задницу и уселся на свой треугольный хвост. Похоже, придется снова самому, без дара, обходиться. Вдруг жлоб остановился, а бугаи одновременно посмотрели мне за спину. «Да ну вас нафиг! На детские приколы собрались меня подловить! Я бы ни за что не обернулся, но вдруг чья-то крепкая рука легла на мое плечо».